Глава третья. В тот знаменательный момент, когда до моих ушей в первый раз донесся звон крепостного колокола, я был уже умыт, одет и причесан. Стоял перед зеркалом в спальне и надевал шапочку мага, такой же неотъемлемый атрибут наших одеяний, как и мантия. Или даже более важный. Если в мантию мы закладываем всего пару-тройку бытовых заклинаний от жары и холода и несколько защитных, то в украшенную камнями шапочку их вмещается более десятка. И защита нескольких видов, и отвод глаз, и подслушивание, и кошачий глаз. Все, что сумеет накастовать хозяин. Но постоянно действует только одно, невозможно снять ее против желания маглора. Надев шапочку, я оглянулся на шкаф и задумался. Дело в том, что вешая туда свою заслуженную мантию, я обнаружил несколько чужих, и не все они были новыми. Стало быть, кому-то до меня уже удалось отсюда бежать, бросив все имущество. Я знаю только два способа, как это можно сделать, и оба терпеть не могу. Зато мантия мага, оставленная без присмотра на несколько дней, по негласному закону принадлежит тому, кто ее первым найдет. Однако, прежде чем взять хоть одну из шкафа, я должен быть уверенным, что до меня никто не предъявил на них свои права. Потому-то, в конце концов, и надел свою, но на шкаф надежную старушку все же бросил. Через неделю легко смогу проверить, стал ли я богаче. «Господин Маглор», — радостно встретил меня на лестнице Ганик, наряженный в свои самые лучшие штаны всего с одной заплаткой. Колокол звонил. «В столовую слуги наставников не имеют права входить», — осадил я его. «Сейчас выясню, где тебя будут кормить, на кухне или принесут сюда. Но сразу хочу предупредить, без моего разрешения через порог ты не пройдешь. Тут есть дети, и вот с ними тебе разговаривать нельзя, и играть тоже». Они незаконные сыновья и дочери покойного короля, и королева сразу казнит каждого, кто к ним сунется. А я оставаться без слуги не желаю, все-таки уже заплатил за тебя. А тот, что приходил? Не тот, а та. Это Мелин, дочь короля. И если тебя увидят рядом с ней, можешь начинать читать молитву. Только заранее сообщи мне, кому оставляешь в наследство имущество. Матушке, растерянно пробормотал он. Как скажешь. Я прошел мимо него в дверь и сделал замысловатый жест рукой. Не знаю сам, что он означает, силу я не вкладывал. Но после нескольких прошлых попыток Ганику хватает и простого осознания, что ловушка есть. На лестнице меня поджидал один из слуг, приветливо улыбающийся мужчина в голубой ливрее. Но с его простодушного лица на краткий миг глянули такие пронзительные глаза, что я похвалил себя еще раз за то, что, едва встав с постели, обновил заклинание невозмутимости. Сегодня оно мне уже сослужило верную службу и, надеюсь, выручит еще не раз. Ведь уже понятно, что влип я не просто в болото, а в очень густонаселенное болото, населенное предрассудками, запретами, этикетами, соглядатаями и прочими сопутствующими мерзостями. А надеялся, что буду в каком-нибудь поместье выводить мышей и тараканов. «Столовая, господин Маглор», распахнув передо мной дверь, учтиво произнес слуга, но входить я не торопился, вспомнив про Ганика. «А где ужинают слуги наставников?» «Рядом с кухней есть столовая для слуг, но предупредите своего мальчишку, что входить на кухню главный повар никому не разрешает». «Еще бы он разрешал», — фыркнул я про себя. «Небось, на то же ведомство, что и ты, работает». «Будьте добры, попросите кого-нибудь отнести ему еду в мою башню. Сам он выйти не сможет. Мне нужно сначала уточнить, когда и куда ему можно ходить». Я признательно улыбнулся и шагнул в столовую. Дверь за моей спиной громко хлопнула, пожалуй, даже слишком. Сквозняк, наверное. «Добрый вечер, господа. Я Маглор Иридес», — произнес я, рассматривая присутствующих. «Всего двое мужчин, одна дама и четверо детей. Почему-то мне казалось, что нас должно быть больше». «Я Нувилия, преподаю этикеты танцы», — представилась в ответ сухощавая дама средних лет со строгой прической Бонны и с ажурной пуховой шалью на плечах. «А это дети — Мелин, Степас, Азирт и самый младший — Вакринт. Мы обращаемся к ним просто по имени. На ужин ходим по очереди. Главное, чтобы нас было четверо». «Я Траник, наставник Степоса. Преподаю грамматику». Полноватый мужчина смотрел на меня слегка настороженно. «Я это Райер, преподаю музыку», — представился последний из господ, высокий и унылый. «Сегодня слежу за Азиртом». Мальчишка лет 10, которого назвали Азиртом, при этих словах пренебрежительно ухмыльнулся, но меня он мало интересовал, я изучал Мелин. Она явилась на ужин в платье, довольно миленьком, сиреневом в редкий цветочек и с пышными оборками. И мне почему-то показалось, что этот наряд вызвал у воспитателей шок. Они старательно отводили глаза, словно увидели нечто неприличное. «Очень приятно», — приподнял я шапочку и слегка склонил в учтивом поклоне голову, как бы благодаря за ознакомление, но на самом деле жадно вслушиваясь в их эмоции. И сразу понял, что не ошибся. Они были изумлены, удивлены, озадачены и насторожены. Все, кроме пятилетнего Вакринта, заинтересованно поглядывающего на стол. Значит, опуская головной убор на место, сообразил я, до этого момента она упорно ходила в мужских штанах, и мое замечание, что так даже лучше, сподвигло ее совершить подвиг, надеть платье? Как замечательно. Пусть всегда делает все наоборот. С этим я как-нибудь примирюсь. «Раз мы собрались», — скомандовала госпожа Нувилия, — «давайте приступим к ужину. Воспитанники отправляются спать в 9 часов». «Я хотел бы получить более подробный распорядок дня», — произнес я, наблюдая, как они усаживаются за длинным столом. Одна лишь Нувилия села рядом с малышом, наставник Степоса, прыщеватого и меланхоличного подростка лет 14, сел напротив воспитанника, а музыкант напротив бойкого Азирта. Следуя их примеру, я сел напротив Мелин, посмотрел, как она кисло наблюдает за разливающим куриный суп лакеем, и небрежно заметил: «Мне всегда казалось, что девушки не должны есть много мясного. От супов и жареного мяса они толстеют». «Два половника», — тут же скомандовала бастарда добравшемуся до нее лакею. «И побольше фрикаделек». Я лишь снисходительно пожал плечами, дескать, мое дело предупредить, и зачерпнул ложкой свой суп. Маленький зеленый лягушонок, выловленный мною из тарелки, смотрел слишком ехидно, чтобы я поверил в его реальность. И слишком аппетитно пахло супом, чтобы эта маленькая иллюзия могла испортить мой аппетит. Я невозмутимо поднес ложку ко рту и развеял иллюзию лишь в тот краткий миг, когда загородил ее рукой от посторонних взоров. Так что те, кто мог за мной наблюдать, никак не могли видеть, что в рот мне попала не обитательница болота, а кругленькая, сочная фрикаделька, которую я и разжевал с самым благодушным видом. И тут же убедился, что наблюдающие были. Степас сморщился и резко отодвинул суп. Азирт схватил стакан с соком и начал, захлебываясь, пить, торопясь задавить подступающую дурноту. «Ну, как всегда», — снисходительно ухмыльнулся я. «Сначала копают яму ближнему или тому, кого считают слабее себя, а потом, когда сами в нее упадут, начинают обижаться». Но, поразмыслив с минуту, с огорчением признал: «Если сейчас дети дружно побегут из-за стола, может начаться разбирательство, а мне это пока очень невыгодно». И с превеликим сожалением убрал у мальчишек и все нелицеприятные воспоминания об увиденном, и тошноту. Мелин, искоса пренебрежительно наблюдавшая за ними, разочарованно поджала губки и уныло принялась за суп. Я тоже спокойно ел, не опасаясь, что дрянная девчонка выкинет что-либо еще. Резерв у нее и так был крохотный, а после этой демонстрации умений вообще стал почти незаметен. И это несколько огорчало, потому что до меня наконец начало доходить, зачем ей искали в наставнике именно мага. Значит, придется учить управлять своими силами, сдерживать спонтанные приступы агрессии и отчаяния, тренировать усидчивость и терпеливость. Но порадовало другое. Она уже самостоятельно достигла во владении иллюзией, истинно женской магии, заметного успеха, и это при ее-то крошечном даре. Стало быть, есть желание заниматься и упорство, и это половина успеха. А еще радовало понимание того простого факта, что мне не нужно с ней особенно миндальничать. Она первая объявила войну и теперь может не ждать снисхождения. Я подставил лакею тарелку под второе, получил увесистый ломоть румяной и сочной свинины, запеченной с грибной подливой, картофелем и луком, посмотреть на которую и то подарок, и понял, что сражен наповал. После куска студни из коровьих ног с черствым хлебом, из чего состоял мой обычный ужин, я просто не смогу вернуться в столицу. Отрезав ломтик, я неторопливо положил его в рот, прожевал и удовлетворенно кивнул сам себе. Это и есть то, за что мне стоит бороться. И, следовательно, я принимаю вызов. Больше ничего особенного во время ужина не произошло, а когда настенные часы коротко пробили 9:15, воспитанники нехотя поднялись, буркнули что-то про спокойную ночь и поплелись к двери. Я провожал их внимательным взглядом, мне было чрезвычайно интересно, сами они расходятся по спальням, или есть кто-то, кто следит за ними ночью. Лично я, если бы пришлось организовывать их быт, никогда бы не оставил бастардов без присмотра. За широко распахнувшейся дверью обнаружилась четверка слуг в одежде одинакового голубого цвета. Двое мужчин и две немолодые женщины. И я почти с умилением осознал, что в некоторых вопросах мы с ее величеством рассуждаем идентично. «Ух», — едва дверь захлопнулась, сообщил музыкант и кивнул лакею. «Подай бутылку вина, сегодня у нас счастливый день». Я сполна оценил его юмор, но не пошевелил в ответ и бровью, потому что он был прав и пока даже не подозревал, насколько. Вино оказалось полусладким и некрепким, и невозмутимо сделав глоток, я уставился на Итераера, подозревая, что меня хотят просветить насчет сюрпризов, каких следует ожидать от моей воспитанницы, но первым разговор начал Траник. «У нас есть традиция», — отпустив лакея, сообщил он. «Как только приезжает новый наставник для Мелин, мы заключаем пари». Я только усмехнулся про себя. «Господа наставники желают предупредить меня, чтобы не строил радужных планов, и что раз до сих пор никто не смог справиться с девчонкой, шансов, что мне повезет больше других, практически ноль». Да, так и не дождавшись ответа, он сделал глоток, посмаковал его и насмешливо уставился на меня. «Вы не желаете, Маглор и Ридос, сделать свою ставку?» «Благодарю вас», — учтиво кивнул я, «но мои принципы, в общем, нет». «Вы не поняли, Иридос», — кисло вздохнула госпожа Нувилия. «Они, наоборот, ставят на вас. Вот сегодня в казне уже лежит 3,5 серебрушки. Мы ставим по половинке в день. Если бы вы начали колотить в двери и требовать экипаж еще до ужина, эти деньги получили бы Маглор Ренгиус и госпожа Айсора. Они уверены, что все самые стойкие маги тут уже побывали». «Отлично понял», — равнодушно пожал плечами я, «но играть с судьбой не имею желания». «То есть вы сдались, еще не приступив к работе?» — попытался подначить меня Траник, чем вызвал приступ моего внутреннего хохота. «Я уже приступил, но могу себя похвалить за то, что никому этого не показал. И еще правильнее сделал, что обновил заклинание. Но не одни же ошибки мне делать. Сегодняшний день и так побил все рекорды в моей жизни по совершению глупостей». «Я бы с удовольствием послушал», — не отвечая на подначку, вежливо сообщил я, делая еще глоток. «Какими методами воспитывали Мелин мои предшественники?» «А нечего слушать», — печально призналась Нувилия. «Она ухитрялась выставить их, прежде чем кто-то из магов успевал применить какую-нибудь тактику. Причем она не повторяется, так что наши предупреждения вам не помогут». «И все же, просто ради интереса», — продолжал настаивать я, понимая, что зря не согласился на пари. «Тогда хотя бы знал, кто желает моего выигрыша». Она изводила магов очень изощренно, наливала в кувшин в гостиной старый рыбий жир и обвиняла, что ее заставляют это пить. Подстраивала собственные соблазнения, имитировала избиение, отрезала волосы и свалила это на наставника. Что же еще? Подожгла комнату, когда наставник запер ее в наказание за грубость, и выпрыгнула в окно, подсказал Итераер. «Поэтому долго вам тут не удержаться». «Еще как удержаться», — саркастично пробормотал я про себя, только теперь в полной мере осознавая, почему в моем контракте такие странные условия увольнения по собственной воле. Ее Величество прекрасно знало все подробности этих происшествий и больше не желало идти на поводу у строптивой девчонки. Некоторое время присутствующие просвещали меня насчет предстоящих каверз и пытались склонить к игре, поставив на самого себя, но я не люблю так резко менять свои решения, без серьезных на то оснований. И потому упорно отказывался, составив о себе твердое мнение, что я непробиваемо самонадеянный и самоуверенный человек. Догадаться, что я просто загнан в ловушку контрактом, обстоятельствами и дурацким законом, по которому должен отработать тут 20 лет, не сумел ни один из них. И в конце концов, они отступили и разъяснили мне распорядок жизни в крепости. Незыблемый и неуклонный, в чем-то простой, а в некоторых деталях странный. Ночью воспитатели за детей не отвечали, но если случалась особая ситуация, должны были немедленно бежать на помощь ночным няням. Впрочем, няня была только у младшего бастарда, у всех остальных были камердинеры. У Мелин, понятно, была камеристка. Все немолодые, хорошо обученные и немногословные. Днем слуги были предоставлены сами себе, обедали и ужинали в своих комнатах, когда пожелают, а ночью заступали на дежурство. Покои всех четверых бастардов выходили в один зал. И вот в нем камердинеры и сидели, время от времени проверяя своих подопечных. Утром они будили детей, проверяли, как те умываются и одеваются, и ровно в половине девятого вели в столовую. Едва дети оказывались в столовой, их работа кончалась, и начиналась вахта воспитателей. Воспитателей вместе с маглером Ренгиусом положено было 8, но поскольку место воспитателя Мелин часто бывало свободным, они ввели график, по которому ходили в столовую и проводили занятия. «Первую неделю мы вас включать в график не будем», — жалостливо вздохнув, объяснила Нувилия. «А то мы уже приспособились, потом снова разбираться. Просто приходите обедать и ужинать сюда, а завтрак можете просить в покое. У нас утром у старших детей 4 обязательных совместных урока, так что все равно все приходим сюда, а потом идем в комнаты для занятий. Чтобы было удобнее, уроки ведем по двое, а остальные сидят в комнате отдыха и присматривают за Вакринтом». Меня все это отлично устраивало, и потому я не стал проявлять никому ненужное благородство и отказываться. Тем более намеревался прямо с утра заняться созданием универсальной сторожки, ни минуту не сомневаясь, что несносная девчонка сейчас не спит, а изобретает особо пакостный метод моего выдворения из этого чудесного места.